Стресс против стресса. О сновидении, впрочем, говорить еще рано. На очереди некоторые эксперименты и связанные с ними гипотезы. Вот первая из них. Родилась она в ходе опытов по лишению сна. До недавних пор, экспериментируя на животных, биологи чаще всего пользовались методом малых площадок. На окруженный водой островок помещали крысу. Островком часто служило донышко перевернутого цветочного горшка. Крыса привыкала спать на этом донышке. Пока длился медленный сон, все шло хорошо. Но как только наступал быстрый, мышцы у крысы расслаблялись, и она плюхалась в воду. Полностью быстрого сна она не лишалась, но его количество уменьшалось раз в 6. От 3 часов оставалось не более получаса. Хотя крысу кормили и поили, пребывание на донышке горшка в течение нескольких суток было для нее очень суровым испытанием. Как и у всех мелких млекопитающих, у крысы так быстро протекают все жизненные процессы, что несколько суток для нее все равно, что для нас несколько месяцев. Недаром после этого испытания у нее развивался сильнейший стресс. И тут возникал вопрос, какие явления в организме обязаны своим происхождением нехватке быстрого сна, какие стрессу, а какие тому и другому вместе. Многие годы повышение эмоциональности и агрессивности у животных приписывали отсутствию быстрого сна. Но не стресс ли во всем виноват? Вот если бы крыс удалось, лишая быстрого сна, уберечь от стресса, тогда бы и все сомнения разрешились. Но как это сделать? Со времен Вальтера Гесса, который ввел электроды в мозг, были проделаны 1000 опытов с электростимуляцией гипногенных зон и ретикулярной формации, ведающей уровнем бодрствования и внимания. От чего просыпается крыса? Строго говоря, от того, что сигнал о ее падении в воду достигает ретикулярной формации. Так не лучше ли в самом начале быстрой фазы прямо и раздражать ретикулярную формацию? Цель будет достигнута без всякого шока, а ведь падение — это шок. К тому, что ты во сне вдруг падаешь в воду, привыкнуть невозможно. Рассудив подобным образом, московские физиологи Ковальзон и Цибульский ввели подопытным крысам в ретикулярную формацию тонкие серебряные электроды и, сменяясь поочередно, стали наблюдать за их электроэнцефалограммами. Крысы спали в своих клетках спокойно. К кабелю, к которому были подсоединены электроды, их приучили заранее, и он их не беспокоил. Как только на ЭЭГ появлялись признаки быстрого сна, к электродам посылался разряд тока, и крыса просыпалась. В ходе опыта крысы нормально ели, пили, умывались, играли. Шерсть у них лоснилась, вес не снижался. Словом, внешне они ничем от контрольных животных не отличались. Между тем, продолжительность быстрого сна у них уменьшилась в 3 раза. Уже на вторую ночь быстрый сон стал бороться за свои права. Экспериментатор едва успевал нажимать кнопку стимулятора. Когда опыт кончился, и ученые посмотрели, что делается у крыс внутри, выяснилось, что и внутри все в порядке. Ни намека на классические признаки стресса. Вес надпочечников не увеличился, вес вилочковой железы не уменьшился, а язве желудка не было и помину. Вес надпочечников был даже немного меньше, чем у контрольной группы. А эмоции? Все ли в порядке с ними? Об этом скажет тест «Открытое поле». Поле — это круг диаметром около метра, разделенный на квадратики. Крысу помещают в центр круга и подсчитывают, сколько раз она пересечет квадраты, поднимется на задние лапки, умоется и справит, простите, нужду. Все эти показатели в совокупности отражают ее эмоциональное состояние. Есть еще один тест – самораздражение. К Крысы вводят электроды в центры удовольствия, учат ее включать рычажочком слабый ток, и теперь ее от рычажка не оторвешь. Количество включений в единицу времени – мера эмоциональности животного. За пределы нормы не вышла ни одна крыса. Тем временем другая группа крыс проходила через традиционное испытание цветочным горшком. Крысы выглядели измученными и больными. Они сильно худели, шерсть у них была взъерошенной, надпочечники увеличивались, вилочковые железы уменьшались, язва желудка развивалась полным ходом, день ото дня росло возбуждение. Выходит, само по себе лишение быстрого сна может и не вызывать эмоциональных перемен. Правда, при деликатном методе, как назвали его экспериментаторы, у крыс около трети быстрого сна все-таки сохранялось. Неизвестно, что получилось бы, если бы быстрый сон был устранен целиком.